С Сижень и другими служанками, которые встретили его, он не стал шутить и смеяться, как прежде, а как был в одежде, прилег на кан. «Ужин готов», — сказала Сижень. «Ты будешь есть сейчас или немного погодя?» «Я не буду ужинать, я себя плохо чувствую», — отозвался Бао Юй. «Ешь сама». «Пусть так, но переодеться нужно», — заметила Сижень. «Разве можно мять такие дорогие вещи?» «И переодеваться не буду», — заявил Бао Юй. «К вещам надо относиться бережно», — не унималась Сижень. «Посмотри, какая на этом плаще тонкая вышивка. Нельзя же ее портить». Слова Сижень укололи Бао Юя в самое сердце, и он тяжело вздохнул. «В таком случае убери плащ подальше. Я его больше надевать не стану». С этими словами он поднялся с кана и сбросил с себя плащ. Сижень подошла, чтобы взять у него плащ, но он уже сам аккуратно сложил его. «Что это вы сегодня так проворны, второй господин?» — насмешливо спросила Сижень. «В этот платок завязать?» — не отвечая на ее вопрос, спросил Бао Юй. Ше Юэ поспешно подала Бао Юю платок, предоставляя ему возможность самому завязать его, подмигнула Сижень и беззвучно рассмеялась. Бао Юй не обратил на нее никакого внимания и удрученно сел. Но вдруг раздался бой часов, он встрепенулся и поглядел на часы. Стрелки указывали половину шестого. Девочка-служанка зажгла лампу. «Если не хочешь ужинать, выпей хоть полчашки рисового отвара», — предложила Сижень. «Зачем голодать? Если ты не поешь, а будешь только раздражаться, нам же доставишь лишние хлопоты». Бао Юй замотал головой. «Я не голоден. К чему есть через силу?» «Ну, тогда пораньше ложись спать», — предложила Сижень. Вместе с Ше Юэ она постелила ему постель, и Бао Юй лег. Всю ночь он ворочался сбоку на бок и лишь перед самым рассветом уснул. Но вскоре снова проснулся. Сижень и Ше Юэ тоже встали. «Почти до пятой стражи я слышала, как ты ворочался», — сказала Сижень. «Я не осмелилась тревожить тебя расспросами. Потом я сама уснула и не знаю, спал ли ты». «Немного поспал», — отвечал Бао Юй. «Не понимаю, почему я так рано проснулся». «Тебе не здоровится?» — спросила Сижень. «Нет, ничего. Только неспокойно на душе». «В школу пойдешь?» «Меня освободили на один день от занятий», — рассказал Бао Юй. «Хочу сегодня погулять в саду, немного рассеяться, но только боюсь, что будет холодно. Вели девочкам убрать свободную комнату, поставить там курильницу и положить бумагу, тушь, кисть и тушечницу. Я там позанимаюсь, и пусть никто меня не тревожит». «Кто же осмелится тебя тревожить, если ты будешь заниматься?» — вмешалась в разговор Ше Юэ. «Вот и хорошо», — обрадовалась Сижень. «И позанимаешься, и успокоишься, да и простуды тебе нечего опасаться. А как у тебя аппетит? Может быть, тебе чего-либо хочется поесть? Скажи мне, и я передам на кухню, чтобы приготовили». «Мне все равно. Не создавай хлопоты из-за пустяков», — ответил Бао Юй. «Пусть для аромата поставить немного фруктов в мою комнату». «А в какой комнате ты будешь заниматься?» — полюбопытствовала Сижень. «Все свободные комнаты не убраны, кроме той, в которой жила Цин Вэнь. После ее смерти туда никто не заходил, поэтому там сравнительно чисто. Но только эта комната холодная». «Ничего», — сказал Бао Юй, — «пусть принесут туда жаровню». «Хорошо», — ответила Сижень. Вошла девочка-служанка с подносом, на котором стояла чашка,